Глава первая. Марина. 3 года назад. Я бежала так быстро, насколько могла, не различала дороги, не видела ничего вокруг. Слезы застилали взор, тело содрогалось от частых всхлипов. Ужас холодил душу. За спиной раздавались крики похитителей, выстрелы, и тут земля ушла из-под ног. Я со вскриком рухнула вниз, покатилась по пригорку, вспышки боли оглушили. Ориентиры совсем потерялись, пока все вдруг не закончилось. Крики отдалились, я обнаружила себя среди густой травы в глубине оврага. Неужели спаслась? Не спаслась. Раздался откуда-то сверху незнакомый голос, и я резко перевернулась. Надо мной в воздухе парил огромный красный дракон. Его тело терялось среди густых крон, а голова клонилась к моему лицу. Горящие бирюзовым светом глаза будто наполняла вся печаль мира. «Что? Как?» — задохнулась я от шока. «Скоро они вернутся и убьют тебя», — сообщил он, «и твоя смерть завершит процветание семьи Северовых». «Но мама и папа...» «Они уже мертвы», — медленно качнул он огромной головой. «И ты погибнешь». «Я... мне страшно», — заплакала я. «Я знаю и могу помочь». «Что?» Скинулась я. «Мне нужен балансир. Я могу забрать тебя, спасти в обмен на твою службу». «Службу? Что же происходит? Наверное, у меня галлюцинации, или я уже умерла. Как еще объяснить появление настоящего дракона?» «Да, ты будешь служить мне, а я в ответ спасу твою жизнь». Наверху послышались крики похитителей. «Вижу ее, спускайтесь!» «У тебя мало времени, Марина. Решай». Напомнил о своем присутствии дракон. «Я согласна», — схлипнула жалобно. «Все равно нечего терять». «Хорошо». Дракон протянул ко мне лапу, острый коготь коснулся моей груди. И меня будто пронзило огненной стрелой, но боли не было, лишь жжение и странное ощущение невесомости. Окружающий меня лес объял яркий свет, я зажмурилась, чувствуя ветер в волосах и стремительность перемещения, будто меня несло вниз на американских горках. Но так же быстро все закончилось. Только тогда я решилась открыть глаза и обнаружила себя на руках незнакомого мужчины. Самого прекрасного мужчины, которого когда-либо видела. Бордовые волосы спадали на широкие плечи, кожа испускала сияние, а глаза пылали бирюзой. «Я умерла?» — спросила плаксиво. «Нет. Мы же заключили сделку, теперь ты служишь мне». Ровным тоном ответил он и аккуратно поставил меня на ноги. Я пошатнулась, но он удержал меня за локоть. Трепетное прикосновение пронеслось волной мурашек по коже. «Где я? И дракон, он мне привиделся?» — уточнила я со всхлипом. Мужчина нахмурился и вдруг протянул мне шелковый платок. «Спасибо». Буркнула я, стерев им слезы щек, и осторожно огляделась. Лес пропал, мы находились на посыпанной мелкими белоснежными камешками дорожке в невероятно красивом саду. Но на земной он походил мало, некоторые цветы сияли, другие переливались, словно голограммы, а сидящая в тени красного дерева девушка с 7 лисьими хвостами утвердила меня в мысли, что это другой мир. Видимо, я все же умерла. «Мы находимся в Поднебесной», — пояснил таким же равнодушным тоном мужчина. «В иных мирах я предстаю в образе дракона. Ты общалась со мной. Со мной ты и заключила сделку». Он поднял руку, и произошло невероятное. От моей груди отделилась настоящая сияющая цепь и устремилась к его ладони. «Это олицетворение нашего контракта. Я вывел тебя из круговорота мирового баланса и таким образом спас твою жизнь. За это ты будешь моим балансиром, моим верным слугой». «Служанкой», — скривилась я. «Семья Северовых была самой влиятельной в стране. Как можно предлагать мне такое?» «Ты больше не Северова. Ты погибла, как и твои родители. У тебя нет дома и нет семьи. Есть только я. Но можно обернуть все вспять, если пожелаешь». Он потянул цепь на себя, и показалось, та начала трескаться. «Нет!» — ужаснулась я, вцепившись в нее руками. «Как? Как мне предстоит служить?» — уточнила дрожащим голосом. «Ты станешь моим помощником. секретарем, как говорят в твоем мире. Что? Наши дни. И что вспомнила? Пробормотала я под нос, закидывая в рот сладкий рисовый шарик, и улыбнулась теплым лучам солнца. Сейчас бы растянуться, погреть спинку, а не бежать на работу. Мимо, сердито рыча, пронесся тигр, чуть не выбив из моей руки коробку со сладостями. «Осторожнее!» — прокричала я ему вслед. «На работу опаздываю, простите!» Прокричал он в ответ, точнее, прошамкал, потому что в пасте держал кожаный портфель. Покачав головой, я двинулась дальше по пешеходной дорожке. Поднебесное — странное место, кого здесь только не встретишь. Раньше тут жили только работники небесной канцелярии. Потом поселились торговцы, открылись развлекательные заведения, появилась необходимость в строительстве школ и садиков. В общем, заселили тихое место. Впрочем, я застала его уже таким — шумным, с многообразным населением и сотней возможностей для личной реализации. Правда, и препон для роста много. Как и во всех мирах, чтобы что-то получилось, надо усердно работать. Старалась и я. То, что Саитар, занимающийся контролем баланса хаоса в мире, сделал меня своей помощницей без собеседований и нужной стажировки, не означало разрешения на безделье. От меня требовали столько же, сколько от обученных сотрудников со стажем. Потому приходилось реально вкалывать, учить язык, местные обычаи, посещать вечерние занятия магического колледжа, проходить дистанционные обучающие курсы и параллельно изучать своего нового начальника. Начавшееся с магической сделки знакомство оказалось приемом на работу с реальным трудовым договором и вполне приятной зарплатой. Пришлось измениться и мне, найти духа покровителя. Им оказалась небесная кошка противоположностей, как инь и ян на земле. Она меня благословила, и с тех пор я могу похвастаться непослушным хвостом и милыми ушками, но уж очень чувствительными к перепадам температуры. А в других мирах мой облик менялся, и всем представала хрупкая черно-белая кошка, которая могла как принести счастье, так и наградить частичкой хаоса. «Что за толпа?» — спросила я у нервного парня с мышиными ушами на остановке. Уж больно много нелюдей собралось в ожидании автобуса, так можно и опоздать. Знала бы, какие бывают пробки в Поднебесной, умоляла бы о покровительстве духа с крыльями. Бегать на кошачьих лапах с вещами жутко неудобно. «Вроде бы как дух курса валюты какого-то из миров обратился и упал на дорогу», — пояснил он, косясь на меня с опаской. «Очень зря. Я предпочитала рыбку и совершенно не любила охоту». «А чего он так убивается?» «Совсем упал», — предположила я. «Говорят, хаос пришел в его мир, и нет больше того мира». «О, возможно». Глупо усмехнувшись, я отступила от мышонка. «У моего начальника самая сложная должность в небесной канцелярии. Он избавляется от всего, что может нарушить баланс. Мы действительно проводили плановое разрушение одного мира. Я лишь балансир, почти незаметно для себя выпускаю излишки его магии. Он не позволяет мне наблюдать за всей его работой». Но и составляемых мной отчетов достаточно, чтобы понимать, какая морально тяжелая у него должность. Потому хоть и оплачивается она выше всех остальных, в ней задерживаются максимум на несколько месяцев. Вот только Саитар на этом месте уже 3 года, и я вместе с ним. Но о своей должности не распространяюсь. Для простых жителей хаос олицетворяет зло. Значит, и мы для них просто злодеи. О Саитаре ходят страшные слухи. Многие поговаривают, что он садист, раз ему нравится эта работа. Они просто не знают, насколько он сдержанный и почти бесчувственный мужчина. «Опаздываю», — вздохнула я грустно, бросая в урну коробку с недоеденными рисовыми шариками. Следом обратилась в кошку, схватила в зубы свою сумку и бегом устремилась к центру города. Босс пунктуальный до жути, того же требует и от меня, потому я не позволяю себе опозданий. Добраться до дома Саитара удалось вовремя. Перед массивными каменными воротами я обратилась к человеческой ипостаси, поправила одежду и вошла через калитку по своему пропуску. Дракон Хаоса жил в шикарном особняке с садом, отдельным домиком для слуг и зоной отдыха с прудом и бассейном. Саитар не изменял себе и в это время дня находился в столовой, как раз допивал чай и просматривал что-то в магическом шаре. Сегодня он выбрал синюю мантию, расшитую изображениями цветов, что смотрелось на нем просто потрясающе. «Доброе утро, господин Саитар!» Я застыла в проходе и поклонилась. «Доброе утро, Рина», — равнодушным тоном ответил он и обратил ко мне непроницаемый взгляд бирюзовых глаз. В день нашей встречи мне чудилось, что в них поселились все печали мира, но позже я осознала, насколько ошиблась. Только почему-то до сих пор хранила подаренный им платок. Наверное, потому что для меня он все же был спасителем, пусть и действовал из личных соображений. Хотя мне до сих пор непонятно, почему при возможности нанять секретаря с большим опытом он выбрал умирающую девчонку из другого мира и взял над ней покровительство. «Присаживайся». Дракон выверенным жестом указал мне на кресло напротив себя. «Это что-то новенькое». «Прямо с вами сесть?» — переспросила я на всякий случай. «Наши отношения меняются. Твое совершеннолетие наступит только в обед. Но в совместном чаепитии нет ничего предосудительного. Садись». Он вновь устремил взгляд к шару. А внутри меня все упало. «Господин, я надеялась уговорить вас изменить решение». Обратилась я к нему осторожно. Так странно. Он никогда не позволял себе вспышек гнева, но все его боялись. Наверное, по инерции, за его силы. «Какое именно?» — уточнил он ровным тоном, продолжая смотреть в шар. «Я не хочу становиться вашей любовницей». «Мое решение не изменится, Рина», — ответил он спокойно, но так и не взглянул на меня. «Это рационально и удобно мне». «Но как же я? А мое мнение?» — прошипела я расстроенно. «Ты показала себя способным работником. Уверен, твои опасения преждевременны, ты справишься». «Это же не работа, не очередное задание, это личная жизнь, близость», — возмутилась я. «Посмотрите уже на меня!» Охнув от ужаса, я прикрыла рот рукой. Впервые кричала на начальника, на дракона, что повелевает хаосом вселенной. «Рина, ты заболела?» — предположил Саэтар, все же обратив ко мне абсолютно нечитаемый взгляд. «Ты плохо себя контролируешь. Может, тебе стоит провериться у лекаря?» «Это неправильно, господин, это не работа. И я так не могу!» — заявила, сердито встряхнувшись, чтобы придать себе смелости. «Ты зря в себе сомневаешься, Рина!» — отозвался он так же равнодушно и вновь посмотрел в свой дурацкий шар. «Я увольняюсь!» Знак, что нанес мне Рейден на запястье, вспыхнул теплом, создавая цепь новой сделки. Саэтар. 3 года назад. «Доброе утро, господин Саэтар!» Сконфуженно поздоровалась Марина, что заставила оторваться от отслеживания нити хаоса в шаре и обратить взгляд к девушке. Она мялась в проходе, смешно отталкивая мечущийся из стороны в сторону хвост. Черно-белые кошачьи ушки были испуганно прижаты к голове. Зеленые глаза смотрели в мои с извинениями и настоящей паникой. «Тебя выбрала небесная кошка противоположностей», — хмыкнул я. «Своенравный дух. Это похвально, Рина». «Спасибо, господин». «Теперь ты сможешь служить мне еще лучше». «Да, господин». Она опустила взгляд, щеки девушки вспыхнули румянцем. «Красиво». «Кстати, сколько тебе лет?» «Что?» Она вскинулась, ушки озадаченно приподнялись. «Очень красиво». «Сколько тебе лет?» — повторил я вопрос. После вступления в должность мне надлежало выбрать себе балансира. На столе лежали папки с личными делами лучших в небесной канцелярии. Я не успел просмотреть ни одну, встретил Марину на первом же задании и привел ее сюда. Сейчас не мог понять, почему решился возиться с неопытным человеком, но она старалась. Вот в первый же месяц обучения магии добилась покровительства духа. Из нее должен выйти толк. «Мне 18», — ответила она и снова поджала ушки, глядя на меня с опаской. «Несовершеннолетняя», — хмыкнул я, ощутив странный укол разочарования. «Я прослежу за твоим взрослением, раз ты лишилась родителей. Ты всегда можешь сообщить, что находишься под моим покровительством». «Спасибо, господин». Ее глаза широко распахнулись от удивления, зрачок вытянулся в прямую линию. «Если кто-то проявит к тебе интерес, сообщи мне. Ты здесь, чтобы работать и служить мне». «Да, хозяин», — отозвалась она, опустив голову. «Господин», — поморщился я. «А в чем разница?» — дерзко вскинулась она. «В том, что я твой начальник и покровитель. Значит, я могу уволиться? Конечно. Любой договор, заключаемый в Небесной канцелярии, можно расторгнуть. И как расторгнуть мой? Заинтересованно приподняла она ушки. Возникло странное желание их коснуться, от которого я отмахнулся. Что за глупости? Выплатить отступные, равные 5000 твоих окладов. Сколько? Наше время. Я увольняюсь, заявила Марина сердито, что вынудила меня оторваться от работы. Что ты сказала? Уточнил я спокойным тоном. На краю сознания мелькнуло удивление, но тут же пропало. Видимо, мой балансир чем-то расстроена, раз так реагирует. Мы оба понимаем, что она не в состоянии выполнить условия трудового договора об увольнении. Рина бережливая девушка, откладывает средства в банк, не транжирит и иногда позволяет себе ворчать на меня затраты. Но даже если бы она отказалась от еды и жилья, не смогла бы накопить за 3 года работы нужную сумму. «Я сказала, что увольняюсь!» Рина упрямо приподняла подбородок. Ушки агрессивно отвела назад и встопорщила шерсть на черно-белом хвосте, словно готовая ринуться в бой. «Хорошо. Пожал плечами я. Можешь написать заявление и принести его к обеду. Я пришлю тебе реквизиты для перевода средств отступных». «Хорошо». Зеленые глаза сердито блеснули. Девушка поджала пухлые губы, и я впервые позволил себе задержать на них взгляд. 3 года назад она вызывала интерес. Сейчас же расцвела в полную силу. Все же я не ошибся, когда выбрал ее. Мое терпение оправдалось. Исполнительная, бережливая, неконфликтная, красивая, идеальный балансир и любовница. Она способна наполнить собой все важные для меня сферы жизни. Вот только к чему это упрямство? Кажется, она впервые мне противоречит. Может, прощупывает, пытается понять, насколько свободнее может ощущать себя в новой роли. Время покажет. «Ты подготовила отчет по прошлым перемещениям?» Я вновь сосредоточился на шаре. «Конечно», — ответила она немного ворчливо. «Ты можешь сверить его с отчетом Верана? Мне кажется, имеет место растрата эфира». «Да, хорошо», — хмуро отозвалась она. «Мне сделать это тайно или демонстративно?» Она всегда задает правильные вопросы, идеальные. «Демонстративно, Рина». «Слушаюсь, господин». В ее голосе послышалась улыбка. Завершив завтраком, я поднялся из-за стола, и мы с Риной покинули мой особняк. Небесная канцелярия находилась через улицу, потому мы всегда ходили пешком. Но сегодня я решил немного изменить привычкам. «Иди рядом со мной, а не позади», — приказал я девушке. «Хорошо», — пролепетала она растерянно, равняясь со мной в шаге. Ушки ее прижались к голове. Она то и дело бросала на меня вопросительные взгляды. Наверное, ждала от меня начала разговора. Но мы уже обсудили утренние дела, потому можно было просто помолчать. «Саэтар, ты точен, словно мировые часы!» — раздался за спиной голос Рейдена. Дракон баланса нагнал меня и весело подмигнул встрепенувшейся Рине. Этот момент мимолетно вызвал злость, но она тут же потухла, словно ее и не было. «Ты по делу, Рейден?» уточнил я, не глядя на его улыбающееся лицо. Мы были друзьями с Академии, но вместе зубрили уроки, учились азам магии и потом получили распределение в Небесную канцелярию. Но Хаос выбрал меня, и Рейден не простил мне высокую должность, которую я удерживаю вот уже 3 года. Случилось несколько покушений на мою жизнь. Мне не удалось добыть доказательства, чтобы уличить бывшего друга, но теперь я знал, что с ним стоит держаться настороже. «Нет. Увидел твою красивую кошку. Захотел посмотреть вблизи. Совершеннолетием, Рина!» Лучезарно улыбнулся он. «Ты хорошеешь с каждым днем. «Спасибо, господин Рейден». Девушка уважительно склонила голову. Захотелось скривиться. Рина слишком вежлива даже с теми, кто этого недостоин. «Тебе пора», — сообщил я дракону. «Ты так груб!» — рассмеялся он, покачав головой. «Что ж, до встречи!» Он вновь подмигнул Рине и ускорился. Я же, наоборот, чуть замедлился, позволяя ему уйти вперед. «Ты же помнишь, что с ним нужно быть осторожнее?» Обратился я к балансиру. «Да, конечно». Она прижала к груди руку, но тут же ее опустила. Резкость движения удивила. Сегодня она сама не своя, видимо, из-за предстоящего изменения формата наших отношений. Эту ночь она проведет со мной. Подобные мысли будоражили, хоть это чувство быстро развеивалось, как и все прочие. Как хорошо, что и этот жизненный аспект возьмет в свои умелые руки Рина, хотя иногда и хочется, чтобы он и вовсе исчез. Личные отношения часто мешали работе. Лучше бы от них и вовсе отказаться, но я почему-то не мог. Что-то всегда останавливало. Странное чувство, которое мне не удается объяснить, будто инстинкт самосохранения. Но вряд ли отсутствие встреч с девушками способно мне навредить. Мы вошли во дворец небесной канцелярии, миновали просторное фойе с мраморным полом и поднялись на лифте на 140-й этаж. Я отправился в свой кабинет. Рина, как обычно, разместилась за своим столом в приемной у входа. Мне предстояло одно перемещение до обеда. Уничтожение миров проходит в несколько этапов. Сегодня запланирован последний. Следом надлежало проследить за потоком высвободившегося эфира и удостовериться, что линии хаоса выровнялись. Ничего особенного, просто рутина, но требующая моего полного внимания. Однако я не забыл о своем обещании и направил Рине реквизиты. Время до обеда пронеслось незаметно. Я завершил с заданием и вновь оказался в своем кабинете. Рина знала, что после путешествия я предпочитал выпить чашку теплого зеленого чая, потому тут же появилась в дверях с подносом. «Я могу начать составление отчета», — уточнила она, приближаясь к журнальному столику. «Да, все прошло успешно», — подтвердил я, опускаясь в кресло. Девушка выставила передо мной чашку и чайник, как обычно. А вот появившийся передо мной исписанный лист удивил. «Что это?» «Заявление на увольнение», — ответила она ровно, вот только снова встопорщилась шерсть на хвосте. «Ты забыла про отступные». «Они уже переведены». Рина придвинула ко мне заявление. «Проверьте и подпишите». «Наверное, впервые после покушения на мою жизнь лучшего друга кому-то удалось меня настолько удивить. Я поднялся с кресла, прошел к столу, проверил баланс счета. На нем ожидала нужная сумма. Та, что должна быть неподъемной для секретаря». «Как ты...» «Осталось поставить подпись». Рина не стала меня дожидаться у журнального столика, приблизилась и протянула свое заявление. За изумлением привычно последовал штиль равнодушия. Это абсолютно нерационально с ее стороны и труднозатратно с моей. Придется искать нового секретаря, обучать, следить и ждать, когда он вольется в работу. Эти деньги лучше потратить на себя, Рина, и обсудить со мной условия работы и моменты, которые тебя смущают. «Меня смущаете вы», — заявила она, вновь обескуражив меня. «Подпись. Вы не имеете права отказать мне в увольнении». Она положила передо мной заявление на стол и протянула перо. Снова в груди мелькнула целая буря эмоций и истлела. Захотелось отказать, без выяснения обстоятельств и уточнения причин, но поднялись рациональные сомнения в подобном поведении. Легче подписать заявление и уговорить сотрудника остаться. Быстрое согласие с моей стороны ударит по самолюбию, что уже создаст сотню сомнений в правильности принятого решения. «Что ж, если ты этого желаешь, я действительно не имею права отказывать», — согласился, быстро подписывая заявление. И стоило отнять руку от бумаги, как сердце дрогнуло, когда по цепи нашей магической связи прошла трещина, знаменуя скорый конец соглашения. В душе поднялась ярость, но не исчезла за миг, как раньше. «Откуда у тебя такие деньги?» — поинтересовался я холодно, разворачиваясь к побледневшей девушке. Хотелось схватить заявление и сжечь, чтобы обратить вспять начавшееся расторжение контракта. Скоро цепь разрушится, и тогда Рина перестанет быть моим балансиром и секретарем, а любовницы не станет вовсе. Может, в этом все дело? Она же взбунтовалась из-за моего предложения. Оно разозлило ее и вынудило пойти на подобные меры. «Это личное. И не касается работы, господин Сайтар». Хвост девушки вытянулся трубой, выражая готовность сражаться с обидчиком. Вот только я никогда ее не обижал. Договорился о ее обучении, нашел учителей, отваживал назойливых кавалеров, которых не останавливал юный возраст девушки. И вот как она мне отплатила. После стольких лет верной службы просто решила вильнуть хвостом и уйти, без объяснений и сожалений. «Все из-за моего предложения? Что тебя не устроило?» «Вы серьезно?» — приоткрыла она рот от удивления. «Что в этом предложении может устроить?» «Я оказал тебе честь, отметил твои заслуги, личные качества». «Мне можно начать составление отчета, господин Сайтар?» Перебила она меня, кажется, впервые на моей памяти так грубо. «Вы поднимаете личные темы. Я бы хотела вернуться к рабочим». «Иди работать, Рина», — ответил я ровным тоном. Девушка склонила голову и удалилась. Совершенно спокойно, будто только что не написала заявление на увольнение. А я ведь взял ее без опыта и собеседований, предпочел сотрудникам с образованием. И так она мне отплатила. Решила бросить, когда достигла идеальных для меня параметров. «Ты что такой сердитый, Сайтар?» В кабинет вплыла Наори. Рыжие волосы сегодня были собраны в высокую прическу. В золотистых глазах плясали огненные искры, а за ее спиной извивались все 7 лисьих хвостов. «Рина хочет уволиться!» Рыкнул я и тут же замолк, удивленный внезапной вспышкой. Такого со мной не было давно. «Странно, что она пожелала этого только сейчас», — рассмеялась лисица, подплывая к моему столу, чтобы положить на него свитки с печатями. «Рине нравилась эта работа. Я выделил ее из сотен более подходящих кандидатов. Она должна быть мне благодарна». «Это ты должен быть ей благодарен за то, что она терпит твою постную мину». Наори приблизилась и потрепала меня по щеке. «Прекрати». Я оттолкнул ее руку и прошел к креслу. «Чай наверняка остыл, придется подогреть». «Ты почему сегодня такой эмоциональный?» — поинтересовалась лисица, опускаясь на соседнее кресло. «Так расстроился из-за увольнения Рины?» «Она идеальна для этой работы». «Что же ты сделал, что спугнул идеального сотрудника?» «Ничего. Решил доверить ей больше обязанностей». «А она не обрадовалась новой работе». Рыжие брови лисицы приподнялись в ироничном выражении. «Многие девушки желают стать моими любовницами. Я оказал ей честь». «Ты... что?» Наори склонила голову к плечу, озадаченно захлопав длинными ресницами. «Это не шутка. Ты решил добавить ей обязанности любовницы?» «Конечно. Я 3 года ждал ее совершеннолетия, чтобы она могла взять на себя удовлетворение всех моих потребностей». «Ты неподражаем!» — расхохоталась она. «Наори!» Прорычал я сердито, и над моей ладонью вспыхнуло темное пламя. «Прости, Сайтар, но ты дурак!» — заявила она, совершенно не испугавшись проявления хаоса. «Твоя Рина — невинная кошечка. Такие, как она, мечтают о неземной любви, браке и детях, а не об удовлетворении постельных потребностей начальника». Она продолжала смеяться, моя же злость сошла на нет. Я вдруг осознал, в чем ошибся. Раньше меня окружали другие женщины. Но ведь Рина не такая. Она невинная, порядочная, идеальная. Я не оказал ей честь, а оскорбил таким грубым предложением. Значит, нужно исправиться и извиниться повышением зарплаты, чтобы она забрала заявление. Как все оказывается просто. «Тебе пора», — подорвался я с места. «Мне нужно поговорить с Риной». «Ты такой смешной», — покачала лисица головой, поднимаясь с кресла. «Еще немного, и совершенно перестанешь понимать живых». Махнув на меня рукой, Наори покинула кабинет, и внутрь сразу же вплыла Рина. Даже не пришлось ее вызывать. «Госпожа сказала, что вы хотите меня видеть». В глубине зеленых глаз поселилось оживление. «Да, я понял, как оскорбил тебя предложением стать моей любовницей. Эта роль не для тебя. Ты достойна большего, как и я». «Правда?» На губах Рины появилась несмелая улыбка. «Значит, вы откажетесь от этой мысли?» «Лучше. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Рина».